У всех повязки на мордах, как у ковбоев, закрывающих лицо от песка, или, как у бедуинов из Африки, или где они там обитают. У всех разнокалиберное оружие, у большинства револьверы, у некоторых обрезы или карабины, как у меня. Есть, видимо, и гранаты, вот одна из них полетела в окно здания штаба и с оглушительным грохотом взорвалась внутри. Так, а кто ему давал команду? Я быстро переместил взгляд на атакующих и заметил трех людей, что выглядели несколько иначе, чем другие бандиты. Один из них обладал роскошной бородой, что даже выглядывало из-под платка, которым он закрыл свое лицо, а буйная шевелюра пряталась под котелком, нацепленным на голову. Со стороны в этом наряде выглядел он очень странно, но, видимо, на это имелся свой расчет. Вот он выкрикнул новую команду, и сразу несколько человек побежали в разные стороны, очевидно, готовясь к окончательному штурму. «Ну, ладно, сейчас я вас». Прильнув к лажу винтовки, я взял градус упреждения, как меня учил инструктор по стрельбе, и плавно, почти бережно, нажал на спусковой крючок. Винтовка вздрогнула от выстрела, и почти сразу же вздрогнул бородатый террорист. Пуля вошла ему в затылок, аккуратно пробив край котелка и даже не сбив его с головы, а просто прострелив насквозь. Атакующие даже не сразу поняли, что он убит, но тем лучше для меня. «Готов», — выразил я свои эмоции вслух, резким движением отдернув затвор. Дымящаяся сгоревшим порохом гильза выскочила из него и запрыгала по плохо оструганным доскам пола. Щелк, и новый патрон лег в предназначенное для него место. На этот раз я целился в того бандита, кто собирался кинуть вторую гранату в здание. Из него уже почти не стреляли, и оно уже потихоньку начинало гореть. Прицел, задержка дыхания, поправка на расстояние и ветер, плавный спуск, выстрел. На этот раз пуля попала не в голову, а в шею, перебив кидающему позвоночник. Хрюкнув, он рухнул на землю, а граната, зажатая в его правой руке, выкатилась из нее и, проскакав по земле, взорвалась через пару секунд, осыпав все окружающее пространство мелкими и крупными осколками. Грохот взрыва заглушил щелканье затвора и стук следующего патрона, вставшего на свое место. «Текс, кто у нас тут на очереди?» На очереди оказался один из непохожих на остальных людей, что с тревогой стал оглядываться по сторонам, выискивая неведомого стрелка. На свою беду, он успел увидеть меня, но оповестить об этом остальных, увы, уже не успел. Выстрел, и еще одна жизнь профессионального террориста оборвалась, неожиданно для него. Ну, да не он первый, не он последний, следующий. В это время меня обнаружили. Что же, пусть так, в прицеле появился еще один из тех, кто отличался от остальных, видимо, кураторы. Выстрел, человек упал. Кажется, на этот раз я немного поторопился и попал ему в грудь, а не в голову, а может, он сам успел среагировать. В меня стали стрелять, но далеко пока, и пули лишь щелкали сбоку или сверху, пролетая мимо. Я наметил следующего, на этот раз рядового бандита, и вдавил спусковой крючок. Выстрел, бандит дернулся и кувыркнулся в пыль, распластавшись в ней и больше не поднявшись. На этом мои успехи по уничтожению террористов себя исчерпали, и по мне открыли сосредоточенный огонь со всех направлений. Пули защелкали, попадая то в поручень, то в стропила, поддерживающие крышу, то в доски, служащие ступеньками. Мне пришлось пригнуться и отступить, а потом и лечь на пол. Задействовать дар раньше времени не стоит, у меня не так много сил, и держать перед собой щит часами я не смогу. Да не то, что часами, мне и 10 минут держать очень сложно, а бой хоть и скоротечен, но за 5 минут не закончится. Тем временем, здание штаба стало не только дымить, но и гореть, оттуда уже не слышались ответные выстрелы, и анархисты, или кто они там, не думали его больше штурмовать. Вместо этого, они начали обстреливать вышку, на которой засел я, и добивать тех, кто не успел сбежать из лагеря. Долго так продолжаться не могло и, увидев, как один из террористов стал неосторожно приближаться к моей вышке, я высунул ствол карабина наружу и выстрелил. На этот раз попал не в грудь, а в левую руку, но ничего, крик боли возвестил меня о том, что я все равно попал, а там разберемся. Сразу же после моего выстрела по вышке защелкали пули, в основном револьверные, а один из бандитов полез на соседнюю, предоставив мне поистине прекрасную мишень. Стрелять по нему из карабина оказалось менее удобно, чем из пистолета, и, перехватив удобнее шварцлазе, я прицелился и нажал на курок. Где-то с третьего выстрела я попал в него, а дальше просто добивал, чтобы уж наверняка. Как только безвольное тело скатилось кубарем вниз, я стал перезаряжать пистолет. Ну, что же, это шестой, а еще пятеро на поляне полегло, сколько же их всего? Бац! И практически рядом со мной пуля пробила доску, расщепив ее. Одна из мелких и тонких щепочек впилась мне в правую щеку, что тут же закровоточило. Выдернув щепу, я с досадой вогнал новую обойму в пистолет и стал переползать на другое место. Заметили, гады, откуда-то к вышке прилетела граната и, рванув внизу, завалила меня трухой и мелкими комками земли. Хорошо, хоть осколки все мимо пролетели. Пришлось пригнуться ниже, но в таком положении с вышки труднее отслеживать, что творится вокруг, а задействовать в этом плане дар я еще не умел, если это вообще возможно. Время шло, здание штаба уже пылало, ко мне никто не приближался, боялись. Видимо, пора мне и самому атаковать, а то, пока я спасусь, оставшиеся в живых люди, находящиеся в здании штаба, погибнут. Что же, придется прикрывать себя щитом. Встав во весь рост, я привел в готовность дары, вскинув винтовку к лицу, принялся целиться в первого попавшегося анархиста. Буквально тут же мне попался один из этих одичавших от собственной злобы людей. Ну, что же, не зря меня многому научил инструктор по стрельбе, теперь свои знания я показываю на практике. Выстрел, бежавший споткнулся и рухнул в пыль. Клац-клац, щелкнул затвор, бзинь-бзинь, отозвалась выпавшая на пол гильза. Клац-клац, закрыл тему затвор, и я вновь прислонил карабин к перилам, прицеливаясь в новую мишень. В меня опять стали стрелять, но более безалаберно, что ли, и слишком поспешно. Пули летели в разнобой, и каждый стрелявший пытался как можно лучше спрятаться и как можно быстрее выстрелить, чтобы успеть укрыться. Одного такого я и подловил. Как только из-за угла палатки высунулась голова в платке, я тут же поймал ее в прицел и плавно нажал на спусковой крючок. Голова дернулась, на брезентовую ткань палатки плеснула красным, и человек исчез, думаю, что навсегда, и не только из моего поля зрения, но и из этого мира. Как жил, так и исчез. Тут же в перила, на которых лежал ствол моей винтовки, ударила пуля и, переломив их, умчалась дальше. Судя по скорости и тяжести удара, стреляли не из револьвера, но вот откуда. Через секунду я осторожно поднял щит, стараясь сделать это незаметно для окружающих, и успел вовремя. Неведомый стрелок быстро передернул затвор и выстрелил вновь, но все равно опоздал. Щит напружинился и, своевременно наполнившись силой удара, успел поймать пулю, нарушив ее траекторию. В этот миг я увидел, откуда стреляли. Это оказалась дыра в одной из палаток, где засел стрелок и, прикрываясь ею, выцеливал меня на вышке. Хитер, однако, но ничего, сейчас я его. Я тут же направил к палатке винтовку и выстрелил. Непонятно, попал или нет, передернув затвор, я выстрелил еще раз, и еще, пока полностью не опустел магазин винтовки. Ничего, у меня еще три обоймы в наличии, хватит на всех. Из палатки больше не стреляли, да и вообще, по мне перестали стрелять и, убрав щит, я закинул винтовку за спину, а пистолет в кобуру, и кубарем скатился по лестнице. В меня кто-то еще выстрелил пару раз издалека, но безуспешно. Спрыгнув на землю, я огляделся вокруг и, никого рядом с собой не обнаружив, быстро побежал в сторону горящего штаба. Возле него еще оставался один из нападавших, но сразу я его не увидел. Заметил лишь, когда попытался забежать в горящее здание, спеша на помощь оставшимся в нем. Тут один из раненых бандитов и поднял голову, и руку с пистолетом. Пришлось стрелять. В здание я заскочил, и вслед мне бухнул еще один выстрел, что пробил дверь, но меня не задел, и я тут же о нем забыл. Внутри клубился дым, отчего нечем было дышать. Судорожно закашлившись, я стал отворять двери в комнаты, выискивая раненых. Комнат на первом этаже оказалось немного, всего четыре. Нашел я только трупы, может, кто-то и остался в живых, но находился в тяжелом состоянии, пока я не мог это проверить быстро и оказать помощь. Впереди меня ждал второй этаж. Одна из четырех комнат пылала огнем, войти туда я не смог. Сюда по звукам, там кто-то находился, оттуда отчетливо пахло паленой одеждой и волосами, отчего меня чуть не стошнило. В другое время это возможно, но сейчас мои мысли были о другом. Надо спасти хоть кого-то, здесь же оставались офицеры, которые меня учили. И я рванул наверх, и в первой же комнате я обнаружил полковника, он лежал с залитым кровью лицом, сжимая в одной руке револьвер. Я прислонил руку к его шее, нащупывая пульс, он был жив, но тяжело ранен. Подтащив его ближе к выходу, я отправился искать других. В следующей комнате никого не оказалось, а в третьей и четвертой опять нашлись раненые. В одной двое. Унтер-офицер, раненый в ногу, и штабс-капитан, раненый в руку. Они же в меня и выстрелили, как только я попытался войти в комнату, благо я успел выставить щит, предполагая подобное, и обе пули, изменив направление, ударили в косяк. Я свой, студент Дегтярев, надо выходить, там полковник тяжело ранен, а вы в меня стреляете. Извини, студент, обознались, сам понимать должен. Один я не вынесу ни полковника, ни унтера. Видишь, рука. Вижу, выходите сами, я помогу, только следующую комнату проверю. Давай, только быстрее. Наученный горьким опытом, я открыл дверь ногой и отпрыгнул в сторону, после чего заглянул туда. Увы, на полу лежал в луже крови солдат, больше никого в комнате не оказалось. Развернувшись, я вывел сначала штабс-капитана, прикрывая его от нападения. Вышли мы через окно одной из комнат на первом этаже, что еще не горело. Там капитан занял оборону, держа револьвер в левой руке, а я поднялся за унтером. С трудом выволок его из комнаты и, задыхаясь от дыма, сопроводил до окна, оставив его переваливаться через него под присмотром капитана, и вновь отправился обратно. Обратная дорога оказалась загорожена огнем. Выставив перед собой экран, я проскочил опасное место и, войдя в комнату, где лежал тяжелораненый полковник, взялся за него и потянул в коридор. Полковник оказался очень тяжел, сил тащить его одному у меня почти не осталось, а тут еще и дар постепенно ослабевал. Я его берег, как мог, убирая сразу же, как только опасность исчезала, но мои возможности не безграничны, а бой все не заканчивался. Что может сделать один человек? Да многое может, если сильный и умелый, а я полуфабрикат, не очень сильный и еще совсем не умелый. Однако, выбора у меня не оставалось. Я поднапрягся и, подхватив подмышки тело полковника, потащил его по ступенькам вниз. Тратя последние крохи дара на защиту от огня, протащил его сквозь плотную завесу дыма и пламени и, втянув в комнату с выбитым окном, захлопнул входную дверь, чем сразу отсек рвущуюся в нее стену огня. Отсек, но на время, долго дверь огонь не задержит, но этого и не нужно. Передохнув секунд 20, я вновь отдал карабин унтеру, что лежал недалеко от дома, и, подхватив вновь полковника, стал переваливать его тело через оконный проем. Не знаю, как мне это удалось сделать довольно аккуратно и не навредить полковнику, но я смог и даже успел отдышаться, когда на нас вновь напали. Вот только щита у меня уже не было, дар истончился, и силы мои ушли. Все, финиш, только раненые и я, а вокруг враги. Нападавших было трое, и я их скорее почувствовал, чем увидел, ведь все они являлись носителями дара, который у них оказался намного сильнее, чем у меня. Они не походили на бандитов, вернее, они действовали заодно с теми, кто напал на нас, и в кого я стрелял раньше, но до этого времени я их не видел. Вынырнув буквально из ниоткуда, они открыли огонь издалека, на поражение. Мы вчетвером лежали у стены горящего дома, который начал чадить, и дымом от пожара заволокло все вокруг, хотя этим он нам скорее помогал, чем мешал. Дым клубился все сильнее, и мы стали отползать от дома, опасаясь жаркого пламени, что пожирало здание и все, находящееся там, но спасать ни имущество, ни оставшиеся там тела оказалось некому. Полковник не мог сам идти, и мы со штабс-капитаном потянули его прочь от здания. Унтер в это время стрелял сквозь дым, пытаясь прикрыть нас, а я машинально выставил щит, держа его не в полную силу. Ну, а дальше началось. Глава 19. Кринж. Высокий господин со светлыми волосами, сейчас затянутыми под пиратскую косынку темно-серого цвета, сжимая в руках короткое ружье, с недовольной гримасой на лице смотрел в сторону горевшего здания штаба. Он и двое его людей находились совсем недалеко, возле большой палатки, в которой когда-то располагалась столовая. Звали этого человека по-разному. В семейном кругу он значился Джеймсом, в официальном Джеймсом Абероном, а в качестве агента – не счесть числа его именной фамилии. Сам он предпочитал себя называть просто «Кринж». Он уже выполнил одну из поставленных ему задач, и люди из его команды увозили пойманных в лагере заложников, из числа студентов, но сейчас все пошло не по плану. За нападением на лагерь он наблюдал через бинокль, скрываясь в редком перелеске. Двух студентов с титулом барон они поймали почти в самом начале нападения и, оглушив, увезли на крестьянской телеге в заброшенное поместье, а сам он с двумя помощниками остался, чтобы подчистить следы. Сейчас, взобравшись на самую дальнюю вышку, он наблюдал за тем, как его план рухнул, и с громким треском продолжал разваливаться дальше. Он не сразу понял, кто вмешался в запланированный ход событий и откуда стреляют, а когда понял, оказалось поздно. Глупец Хайри погиб в числе первых, как так получилось, он не стал гадать. Может, это случайность, а возможно, стрелок оказался на редкость понимающим человеком и сразу смог выделить главаря напавших. Увидев погибшего Хайри, Кринж не расстроился, скорее наоборот, испытал чувство удовлетворения. Такое, когда твою работу делает за тебя кто-то другой. Самое главное, что Хайри успел сделать основную работу и потом оказался не нужен, а смерть его людей только облегчала задачу. Поэтому Кринж не вмешивался в битву, ожидая, когда и какой конец наступит для каждого из нападавших. С этой целью он переместился из лесополосы на вышку, где, заняв наиболее выгодную позицию, стал наблюдать за всем происходящим. С вышки, через бинокль прекрасно просматривалась вся территория лагеря. Вот только, оказалось, сложно рассмотреть стрелка, потому что тот все время прятался на противоположной, самой дальней от Кринжа вышке. Неизвестный стрелок успешно справлялся с собственной задачей, отстреливая сброд, нападением заставший врасплох военно-полевой лагерь. Интересно, кто он? Рассмотреть стрелка удалось только, когда тот изволил спуститься с вышки и броситься на помощь горевшим в здании. На удивление, он оказался очень молод и, судя по его мундиру студента одной из инженерных академий, участник сборов. Интересно, что за фрукт? И стреляет хорошо, и умом не обижен, смог быстро разобраться в ситуации и даже оружие откуда-то достал. Хотя, карабин знакомый, это он с убитого снял, а вот пистолет, который студент держал в руке, Кринж видел впервые в жизни. Нет, сам по себе пистолет, судя по его внешнему виду, не являлся самоделкой или какой-то секретной разработкой. Да и стрелял, как вполне обычное оружие, просто модель казалась очень редкой, скорее всего, тевтонской. Странно, что именно такой он не видел во время своих заданий. Кринж любил приключения, потому и выбрал такой путь. Другой бы давно не выдержал всего того, что он испытал, и уже склеил ласты, или откинулся на тот свет. А Кринж только шел вперед, наслаждаясь своей хищнической природой. И вот сейчас он увидел перед собой весьма интересного субъекта, такому только дай вырасти, и он переплюнет всех своих учителей. Поэтому вырасти ему и не следует давать, это противник, и весьма серьезный, хоть и пока юный. Между тем юнец походя пристрелил раненого. Кринж только одобрительно покачал головой, врагов не следует оставлять за спиной, особенно тех, кто еще может держать оружие, а раненый мог, за что и получил пулю в голову. А дальше студент рывком распахнул дверь и скрылся за ней. Кринж еще немного подождал, надеясь, что проблема решится сама собой и юнец погибнет, спасая других. К сожалению, в этот день судьба не благоволила Кринжу, и вскоре с одного из окон первого этажа вывалился раненый в ногу унтер, которому помогал давешний студент. Кринж улыбнулся, что же, самому пристрелить этого юного фрукта, честь для него, да и для самого студента тоже. Рисковать Кринж не собирался, да и время уже поджимало, поэтому, кликнув двух своих людей, что заняли оборону вокруг вышки, стал спускаться с нее. Стрелять с самой вышки он счел нецелесообразным, слишком далеко и нет возможности легко добить объект. Они неспешно направились к зданию и подошли как раз, когда студент смог вытянуть из горевшего дома троих, один из которых даже идти не мог. Кринж оценил самоотверженность юноши, с сожалением подумав, какого храбреца придется тупо пристрелить. На то, что юнец сможет оказать ему и его людям какое-то организованное сопротивление, он не рассчитывал. Не то, что недооценивал, а давно наблюдал за ним и понял, что студент обладатель какого-то защитного дара, но силы его не безграничны, он его часто использовал, и потому одна массированная атака с их стороны, и все закончится. Главное, что закончить нужно эффектно, чтобы потом было, о чем вспомнить долгими зимними вечерами, сидя возле горящего камина, держа в руке шотландский виски с острова Айленд и куря трубку с кубинским ароматным табаком. А рядом, на каминной полке скалил бы зубы череп твоего врага, обернутый в серебряную оправу, как какой-нибудь кубок в одном из масонских закрытых клубов. Жизнь довольно пресная штука, поэтому ее нужно прожить так, чтобы осталось много врагов, но все они должны уйти из этой жизни до тебя, а не после. Умри ты сегодня, а я завтра. Вот этот принцип Кринши исповедовал, а сегодня как раз случился именно такой вариант. Кринш обладал настоящим боевым даром, что большая редкость, даром усиления действия холодного оружия. Ему достаточно было взять в руки нож, чтобы с его помощью полосовать все, что угодно, на расстоянии 1 метра. Не бог весть, какой мощный дар, но все же, двое его сопровождающих никаким даром не обладали, но являлись профессионалами своего дела, и убивать умели, из чего угодно. Они подкрались, как раз в тот момент, когда студент вытянул из здания всех, кого еще можно было спасти. Здание разгоралось, клубы дыма и вырывающегося огня били в разные стороны, частично закрывая спасшихся. Кринжу это не мешало, он знал, что они прекрасно справятся с 2 калеками и 1 юнцом, которому просто повезло. Дело не стоило и 5 минут, тем более, у них имелось оружие гораздо мощнее, чем у спасшихся. Кринж хотел убить врага максимально эффектно, и в то же время быстро. Он кивнул своим сопровождающим, указав на унтера и штабс-капитана, себе взяв мальчишку. Что ж, 5 минут достаточно, а дальше надо уходить. Они рассредоточились, окружив склавских военных, и открыли огонь. Вскинув к глазам очень короткий карабин, Кринж поймал в его прицел юношу, и тут студента прикрыло облако дыма. Стрелять наобум Кринж не собирался, пришлось ждать, пока ветер отнесет дым в другую сторону. А вот его коллеги начали стрельбу, но густой дым помешал им, а их цели залегли и начали стрелять в ответ. В здании загорелось что-то, дающее очень сильный дым. Оно зачадило плотным черным облаком, которое благодаря ветру не стало подниматься вертикально вверх, а склонилось в сторону, прикрыв тем самым всю троицу. Пардон, 4 склавцев. Досадная случайность. Хотя, слишком много получилось случайностей. Кринж почувствовал, что их охота грозила затянуться, а это дополнительный риск, тревога уже поднята, и помощь скоро придет. Конечно, по времени ничего предугадать невозможно, пока узнают, пока доберутся, но совсем недалеко есть воинская часть, километров в 80. Как только до них дойдет весть о произошедшем здесь, то они обязательно явятся, причем, максимально быстро. Да, не стоит терять времени, надо добить и уходить. Подходим ближе, стрелять на поражение. Времени нет. Оба его подельника согласно кивнули, перезарядили оружие и осторожно стали приближаться, стараясь не попасть под прицел противника. Внезапно клубы дыма шевельнулись, и они увидели, как вся троица коллег во главе со студентом переползает уже совсем в другом месте. От такой неожиданной картины Кринж впал в ступор. Он никак не ожидал увидеть их практически с другой стороны здания, и когда успели. Ладно, разберемся потом, а сейчас нужно добить. Кринж прицелился и нажал на спуск, его карабин дрогнул, пуля пронзила тело студента, но тот не упал, а стал недоуменно крутить головой, пытаясь рассмотреть, откуда стреляли. Его люди тоже выстрелили по военным, результата никакого. Что за? Кринж быстро перезарядил винтовку и вновь выстрелил, и тут по ним защелкали ответные выстрелы. Он каким-то 6-м чувством осознал, что в него стреляют, и успел пригнуться, а вот его 2 подчиненным повезло гораздо меньше. Они тоже успели сделать еще по выстрелу, а 1 даже 3 выстрела, воспользовавшись пистолетом, но все их пули ушли неизвестно куда, а ответные попали точно в цель. 1 ранило, другого же убило наповал метким попаданием в голову. Раненый стал отступать, бешено отстреливаясь из пистолета, но сразу 3 выстрела не оставили ему никаких шансов на спасение, и он рухнул на землю, широко раскинув руки с зажатым в одной из них пистолетом. В это время ветер вновь изменил направление, из глаз Кринжа буквально спала пелена. Он внезапно для себя увидел, что та картина с 3 противниками неверна, она развеялась, как дым, сдутая мощным порывом ветра. На месте 3 склавцев сейчас виднелась только обгорелая стена здания, сыплющая во все стороны искрами, почерневшая от пепла трава и труп какого-то студента, что здесь лежал еще до начала их стычки. Больше ничего. Кринж резко развернулся в другую сторону, одним движением вытянул из-за пояса короткий револьвер и выпустил весь барабан в обнаруженных совсем с другой стороны людей. «Меня обманули», — скрипнув зубами, подумал он. Но каким образом? Эти мысли промелькнули в его голове, пока тело, повинуясь раз и навсегда вбитым когда-то в него рефлексом, стремительно убиралось с линии огня. Однако, до спасительной стены палатки, что прикрыло бы его от сосредоточенного огня 3 противников, оказалось слишком далеко, и он просто рухнул на землю, стремясь спастись. Вновь выстрелил его карабин, на этот раз разрывным патроном, но лежа в неудобном положении и месте, стрелять оказалось сложно, и он промахнулся. В него тоже выстрелили, пули прошли над головой и одна слева от него. Время шло, отстреливаться из карабина стало неудобно, и он оставил его, лихорадочно перезаряжая свой револьвер. Впрочем, никто не пытался к нему приблизиться, просто не давали подняться из травы, и он стал отползать, внимательно наблюдая за своими противниками. Все же, двое из троих ранены, скоро их силы иссякнут, можно обойти здание и вступить с ними в рукопашную с помощью своего дара. Так он их на куски порежет, только бы быстро уйти, и он вновь заскользил назад, отползая под прикрытием дыма, что валил густыми клубами, заволакивая все вокруг. Я решил долго не держать активным щит, он мог мне понадобиться в совсем уж критической ситуации, которая пока, по моему мнению, не наступила. И что тогда? Поэтому я убрал его и положил находившегося без сознания полковника на землю. А дальше мы все увидели, как к нам приближается трое вооруженных людей, одетых в полувоенную форму. Хотя, вернее сказать, они уже давно приближались к нам, вероятно, от них-то мы и отстреливались, другие бандиты сбежали, или остались тут, вон три трупа валяются неподалеку. А эти оказались мало похожими на обычных бандитов, на их лицах отсутствовали повязки, да и сами лица были какие-то серые и незапоминающиеся. Такого встретишь ясным днем, посмотришь, а через минуту уже и вспомнить не сможешь. Все трое имели в руках оружие посерьезнее, чем у нас, судя по виду. Один сжимал маузер, другой – короткую тупорылую винтовку или карабин, у третьего присутствовали два револьвера. Они изготавливались к стрельбе. Я понял, что счет идет уже на мгновение, мы их увидели, несколько минут сможем продержаться или попытаться продержаться, но потом что? Мой дар просел уже почти на три четверти, унтер ранен в ногу, капитан в руку, они перевязали себя, как умели, но долго не продержатся, и вряд ли вообще будут находиться в сознании из-за болевого шока и кровопотери. А что я один смогу сделать против трех наемных бандитов? Да ничего, продержусь несколько минут, и меня подстрелит, дар-то уже на исходе, а что, если... Тут порыв ветра скрыл нас дымом, и возникшая у меня в голове идея сразу же стала реализовываться, я даже не думал, а действовал, чисто интуитивно, создавая проекцию всех нас и перемещая ее на другую сторону здания. Сама проекция не расходовала много моих сил, я уже привык ее держать, точнее, картину создавать и держать, а тут она больше походила на остановившееся мгновение, то есть на фотографию. Создав картину себя, капитана и унтера, обороняющихся от врагов, я переместил ее в нужную сторону и стал поддерживать в ней жизнь, благо уже навострился это делать, получалось похлеще немого кино. Надеюсь, что в горячке боя, да еще в условиях плохой видимости, враги не поймут, что видит мираж, и поддадутся на мою провокацию. Так и получилось. Смотрите, они сейчас отвлекутся на картину, что я создал с помощью своего дара, и ошибутся, тогда стреляйте по ним. Крикнул я унтеру и штабс-капитану и сам приготовился к стрельбе. А дальше мы смогли плотным огнем подстрелить двоих, и тут раненый унтер потерял сознание. Мы остались вдвоем со штабс-капитаном против самого сильного противника. Держать картину я больше не мог, нужно подкопить еще сил для последнего боя. Нас осталось двое против одного, но матерого боевика, а еще у штабс-капитана закончились патроны, и он полез за оружием унтер-офицера, и в это время противник нас атаковал. Все произошло очень быстро. Вот он вроде только лежал в траве, а вот уже, оказывается, отполз далеко в сторону и, привстав, добежал до ближайшей палатки, за которой и укрылся, начав нас расстреливать с близкого расстояния. Из револьвера стрелял он метко, и одна из пуль попала в плечо капитану, бросив его на землю от боли, причем, попала она ему опять в раненую руку. Все, я остался один. До этого момента в моей крови бродил адреналин и бацилла бесшабашности, но увидев, как упал на землю капитан, я внезапно осознал, что теперь в моих руках судьба трех человек, не считая моей собственной. Мне вообще на себя наплевать, я никогда не задумывался о своей судьбе, как получалось, так и было. Конечно, за себя я всегда постою, но это за себя, а здесь речь шла уже о трех жизнях людей, которые намного старше меня, я остался один за всех, а сил нет. Это я отчетливо понял, когда наемник стал стрелять в меня. О том, что этот человек наемник, я понял интуитивно, больно профессионально этот человек себя вел, и стрелял очень грамотно, не хуже, чем мой инструктор, да и одет весьма интересно, нетипично для террористов. Пули засвистели у меня над головой, отчего я рухнул в траву и перекатился несколько раз, чтобы исчезнуть из поля зрения стрелка, а потом еще и отполз в сторону. Клубы дыма от здания прикрыли мой отход, но я вовсе не был уверен, что меня не отслеживают. Я высунулся из травы и стал целиться из шварцлази, пытаясь увидеть своего противника. На какой-то краткий миг он показался из-за угла палатки, и я сразу же нажал на спусковой крючок. Два выстрела разорвали неустойчивую тишину, но я промахнулся. В ответ бахнул выстрел из винтаря, как я его назвал, и совсем рядом со мной пронеслось несколько свинцовых градин, как будто в меня выстрелили не пулей, а дробью. Я уткнулся лицом в траву, стараясь вжаться в нее полностью. Вслед за винтовочным выстрелом прогремело два револьверных, что-то вжикнуло, и я почувствовал, как по моему плечу потекла кровь. Опрокинувшись на бок, я отполз в сторону и, прислонив другую руку к плечу, отнял ее и увидел на ладони кровь. «Я ранен». «Но как же так?» — мысль мелькнула и тут же пропала, и в этот самый миг я ощутил весь груз ответственности за происходящее, ведь если я сейчас погибну, то вместе со мной погибнут и те, кого я спас. Волна жара прошла по телу, отчего кровь из раны заструилась еще сильнее, и я понял, что меня на самом деле задело лишь вскользь, а не всерьез ранило. Так чего я тогда сопли жую? У меня же еще остались крохи дара. Да, мне плохо, я немного ранен, силы дара почти не осталось, но на кону стоят 4 жизни, моя и моих невольных подопечных. Все эти мысли мелькали в голове, наверное, со скоростью света, я отвлекся, и следующий выстрел моего врага чуть было не убил меня. Пуля срезала кусок воротника, за малым не пробив шею, и унеслась куда-то вдаль, а я вдруг понял, что следующий выстрел моего врага станет для меня последним. Я напряг дар, но сил на защиту явно не хватит, пуля сможет ее пробить, тем более, что я своего врага плохо видел, он старше и опытнее меня, и умеет предугадывать чужие действия. Остается лишь одно – создавать иллюзию. Собрав оставшиеся крохи дара, я изобразил картину встающего и убегающего меня. Картина сформировалась, ожила и начала работать, а я остался на месте, приподняв голову и внимательно осматривая местность, высматривая, откуда мог стрелять враг. Вот он, грянул выстрел, пуля прошила тело бегущего второго меня, я подыграл врагу, заставив иллюзию тела застыть на месте, скорчиться и медленно начать падать на землю. Не знаю, что подумал стрелок, но вслед за первым прозвучали еще 2 выстрела из револьвера, заставив иллюзию дрогнуть. Тело моего двойника по моему приказу рухнуло на землю и там застыло в нелепой позе. У меня еще оставались крохи дара, и я продолжал поддерживать жизнь в картине, стремясь наверняка поймать на этом врага. И он, таки поймался. Я, наконец, увидел его и, наведя прицел пистолета, нажал на спусковой крючок. Выстрел, выстрел, выстрел. Я стрелял, пока не опустел весь магазин, смотря, как дергается от пуль тело моего противника. В это время мой иллюзорный двойник распался, перестав подпитываться моим даром, и враг понял, кто в него стрелял, но это оказалось слишком поздно. Он успел еще взмахнуть рукой, что-то сделав, после чего упал и больше не двигался. Последней эмоцией кринжа оказалось недоумение, как его, прожженного убийцу и наемника, обвели вокруг пальца. И кто провел? Какой-то никому неизвестный юнец. Он ничего не успевал сделать, ловя своим телом пули, и принял последнее, максимально лучшее решение. Отбросив пистолет, Кринж выхватил из ножен кинжал и последним волевым усилием задействовал свой дар, ударив в ответ, после чего умер. Он сделал все, что смог. Этот его взмах оказался для меня чуть ли не фатальным, так как враг имел боевой дар, о чем я не знал, как не догадывался и о самой природе его дара. Я лишь услышал свист разрезаемого невидимым лезвием воздуха и ощутил жгучую боль на лице. Кровь хлынула из большого, но не глубокого, как потом оказалось, разреза. Я схватился за лицо и, шатаясь, стал ощупывать себя, боясь только одного, чтобы рядом не обнаружился еще кто-то из врагов. Шварцлази, что я держал перед лицом, когда стрелял, потерял половину ствола, срезанного вчистую моим противником. Видимо, это и помогло мне выжить и не получить фатальную для себя рану. Оружие приняло на себя основной удар дара врага и ослабило его. Я огляделся по сторонам, мне повезло, никого из врагов рядом больше не оказалось. Все, кто выжил в этом бою, успели сбежать, остальные остались лежать и угрозы для меня не представляли. Между тем, разрез, нанесенный невидимым оружием, изрядно сочился, вкупе с раной на руке он заставлял меня терять много крови. Я чувствовал, что силы мои на исходе, нужно остановить кровь и заняться осмотром оставшихся в живых. Их раны тяжелее, мои все равно скоро покроются коркой, и не так опасны, как у них. Я разговаривал сам с собой, пытаясь собрать последние силы для оказания помощи другим, но кровь продолжала сочиться сквозь пальцы, а правая рука начала неметь. Хотелось упасть и заснуть. А еще я чувствовал дикий голод. Это о себе давали знать последствия истощения дара. Шатаясь, я принялся снимать с себя мундир и рвать рубашку, чтобы перевязать собственные раны. Получалось не очень хорошо, но я старался и успел кое-как перевязать себе руку. Как мне стало совсем плохо, и я свалился на землю, немного не дойдя до стонущего от боли штабс-капитана. Не знаю, терял ли я сознание, но очнулся довольно быстро. Кровь заливала лицо, хотя сочилась уже не так интенсивно. Я понимал, что нужно вставать и идти. Куда идти, не знал, что делать дальше, тоже, сознание помутилось, и я вновь упал. Упал и не смог подняться. Раскрыв глаза, я глядел на далекое-далекое небо, что радовало своей небесной синевой и чистотой. На меня снизошло благоговение, и я закрыл глаза. Глава 20. В преддверии войны. Дежурный телеграфист воинской части, располагавшийся на окраине города Ливны, спокойно принял дежурство, вывел каллиграфическим почерком в журнале приема сдачи свою роспись и отложил его в сторону. Сегодняшний день не грозил никакими потрясениями и авралами. Обычный вторник. Это понедельник, тяжелый день, начальство бегает, как укушенное за одно место бешеной собакой. Подчиненные резвятся после полученной взбучки от командиров. Солдаты усиленно топчут плац или страдают на стрелковой подготовке. А во вторник все уже успокаиваются, и служба после выходного дня вновь приходит в основное русло. Время до обеда прошло в спокойной обстановке, доставили пару не слишком срочных телеграмм, да пришло несколько депеш и справок по телеграфу, на этом все. Обед прошел по распорядку, а вот после обеда началось что-то невообразимое. Сначала принесли одну телеграмму, а потом все словно с цепи сорвались. Впрочем, прочитав текст второй телеграммы, дежурный телеграфист ужаснулся написанному, полностью сосредоточился на своей работе и не прогадал. Телеграммы пошли потоком, как наверх, так и в обратную сторону, и чем дальше, тем более ужасным и катастрофичным оказывалось их содержание. Воинскую часть подняли по тревоге, и через полчаса она почти полностью опустела, на месте остались только дежурные службы, да прибывали те, кто оказался в это время где-то на стороне или на отдыхе. Весь остаток дня телеграф лихорадило, как и всю империю, в разных уголках которой произошли аналогичные нападения. В основном, они закончились намного худшими последствиями, но где-то тайный враг не смог ничего достигнуть и, умывшись кровью, затаился. Через двое суток после всего произошедшего император Павел V созвал экстренное совещание, на котором присутствовали руководители всех силовых министерств и генерал-губернаторы, из числа самых доверенных лиц. Более никого не позвали. В воздухе отчетливо запахло войной. Император вошел в зал, когда там уже находились все приглашенные, опоздав минут на пять, что за ним ранее не наблюдалось. Никто этому и не подумал удивляться, понимая, что происходит сейчас в империи. Император обвел всех внимательным взглядом, словно беря на карандаш, и начал: «Господа, я созвал вас здесь и сейчас для того, чтобы принять экстренные меры по поддержанию в нашей империи конституционного порядка и защиты наших граждан от внешнего и внутреннего врага. Позавчера произошло несколько нападений, вследствие которых мы потеряли много одаренных юношей убитыми и ранеными, и если раненых мы сможем поставить на ноги, то убитых не вернуть. Все вы знаете, насколько много я приложил усилий, дабы оттянуть, как можно дальше, сроки проведения войны, но нас постоянно провоцируют. И вот последняя из акций перешла все границы. Нам не выгодна эта война, она выгодна Европе, как в общем, так и по отдельности. Я надеюсь, что это все понимают. Господин начальник отдельного корпуса жандармов, попрошу доложить, сколько выявлено нападений и наши потери. Есть». Мрачный генерал Аврамов Евгений Авксентьевич шагнул к трибуне и, заняв место за ней, стал озвучивать доклад, который помнил наизусть. Да и как не запомнить то, что он изучал в последние два дня и две ночи. Удар оказался неожиданным, Отсюда и последствия. Они готовились к одному, а получили совсем другое, и ведь все отдали под охрану военному министерству, и, тем не менее, все получилось совсем не так, как должно. Всего, Ваше Императорское Величество, было организовано 12 военно-полевых лагерей, нападение произошло во всех 12, в двух из них оно отбито, атакующие уничтожены, 10 человек взято в плен. В трех лагерях положение дел спасли находившиеся в них военные, по каким-то причинам не покинувшие его с оружием. Там нападение отбито и потери относительно небольшие, особенно среди студентов. Итого, в 5 из 12 лагерей с атакой справились, в остальных 7 военно-полевых лагерях нападение привело к весьма печальным последствиям. Император помолчал, сдерживая эмоции. Так, и что по тем лагерям? Почему в них не отбито нападение? Враг оказался очень хитер, к каждому случаю подошел индивидуально, найдя слабые места и атаковав в то время, когда лагеря уже стали расформировываться, а охрана со всем оружием удалилась к местам своего постоянного размещения. Так, а что нам доложит по этому поводу военный министр? Почему не дождались убытия студентов и только после этого не отправили войска по казармам? Военный министр, конечно же, мог ответить, но по факту ответить ему оказалось нечего, потому как ответ его грозил оказаться риторическим. Сборы организовывались в первый раз, регламент новый и не апробированный, дело близилось к завершению и, собственно, ничего удивительного в том, что войска снялись немного раньше, не было. Однако, враг думал точно так же, и ударил в нужный момент времени. Остальное уже мало могло повлиять на дальнейший исход событий, и, тем не менее, повлияло. Понятно, что по остальным лагерям, где не смогли отбить нападение, разная ситуация, есть большие потери. Докладывайте. Повысил голос почти до крика император. Слушаюсь. После окончания доклада в зале повисла тягостная тишина. Это война. Внезапно для всех сказал военный министр. Кто организовал нападение, выяснили. Проигнорировал слова военного министра император. Почти. Дело в том, что в двух случаях неудавшегося нападения следы сразу же привели к людям, финансируемым Тевтонской империей. 2 дня слишком мало для того, чтобы понять, в действительности это так или нас ведут по ложному следу. По остальным случаям поступает противоречивая информация. Полагаю, что налицо открытое провоцирование конфликта, с целью разорвать наш наметившийся союз с Тевтонской империей. Есть другие данные? Да. В ходе нападения на один из военно-полевых лагерей, что расположен под Ливнами Орловской губернии, был уничтожен иностранный агент, вместе со своим отрядом, а при проведении расследования по горячим следам обнаружены остатки его команды, державшие в заброшенном имении заложников. Мы смогли их застать врасплох, в результате чего один из них не успел покончить жизнь самоубийством и сейчас его допрашивают. Кроме того, мы опознали тело руководителя их команды. Это некий Кринж. Сейчас мы собираем по нему все доступные сведения, а также обмениваемся информацией по закрытым каналам связи с представителями тайной имперской полиции Тевтонов. Они понимают, чем грозит устроенная провокация нашим странам, поэтому обещали предоставить нам все запрошенные данные, которые у них имеются по этому человеку, а также по всем людям, трупы которых найдены при осмотре мест нападения. Так, значит, ниточку вы, все же, уловили, и каким образом? Мы успели начать разматывать этот клубок до того момента, как подключилась их служба ликвидации. Точнее, Кринши являлся главой службы ликвидации, но по каким-то причинам не смог победить в короткой схватке с оставшимися в живых офицерами и одним студентом. А команда, которая, скорее всего, имеется у нашего стратегического противника для ликвидации уже самой команды Кринжа, не успела вовремя прибыть на место, если она вообще оказалась направлена, ибо это уже слишком сложно делать на территории иностранного государства. Так, и что, благодаря этому проколу мы вышли на остальные группы, и сейчас идет поиск подобных команд и освобождение взятых заложников. Уже поступили первые сообщения об этом. Хорошо, хоть что-то радует. Так кто же переиграл этого самого Кринжа? Разрешите, я об этом расскажу отдельно. Хорошо, тогда продолжим. Можете садиться. Прошу военного министра доложить свое видение данного нападения, а также нашей готовности к войне. Не менее мрачный, чем начальник отдельного корпуса жандармов, военный министр шагнул к трибуне, место за которой уступил ему Авраамов, и начал доклад. «Ваше императорское величество, господа, на сегодняшний день благодаря тому, что война пока еще не начата, наша армия перевооружена с начала года на 40-45% по разным вооружениям. Личный состав проходит обучение по новой программе. Кроме того, с марта месяца проведены различные военные сборы, в том числе и те, с которых пришли столь печальные вести. Мы еще не готовы к войне полностью, но в состоянии вести боевые действия с двукратно превосходящим противником». Император кивнул, погруженный в свои мысли, а военный министр продолжил доклад, загружая головы всем собравшимся всевозможными цифрами и данными. Наконец, его речь подошла к концу. «Это все, да, ваше императорское величество. Вывод: к войне мы готовы, если удастся отодвинуть ее начало до сентября, то сможем воевать на равных даже с коалициями государств. Ясно, это хорошо, то есть, по вашим же словам, господин военный министр, осталось самое сложное – добиться переноса войны на сентябрь, что в свете недавней провокации практически невозможно». Военный министр молчал, не зная, что ответить императору, посчитав это за самое правильное в таком случае. Слово серебро, а молчание золото. Император, не дождавшись ответа, впал в глубокое раздумье, которое разделяли все, здесь присутствующие. «На сегодня я прекращаю совещание, до выяснения всех обстоятельств случившегося, и тех сил, которые оказались замешаны в произошедшем. А дальше скажет свое слово и министр иностранных дел, соответствующие ноты будут направлены многим государствам, дабы неповадно стало. На сегодня все, 15 июля планирую собрать расширенное совещание. Сейчас прошу остаться начальника отдельного корпуса жандармов и военного министра, остальные свободны». Через несколько минут, когда зал опустел, и остались только названные лица, император уселся в кресло и, задумчиво постукивая по столешнице серебряной зажигалкой, сказал: «Ну, что же, Евгений Авксентьевич, рассказывайте теперь в подробностях». «Слушаюсь, ваше императорское величество. В этом военно-полевом лагере все произошло совершенно случайно. Лагерь уже опустел от военных, осталась только канцелярия, да несколько человек с оружием, которые и приняли бой. Часть студентов успела уехать, основная часть уезжала, а в самом лагере оставалось едва ли три десятка новобранцев, когда на них напали. Бой приняли штабс-капитан, старший унтер-офицер и студент барон Дегтярев. Он, кстати, вынес из огня обоих, и унтер-офицера, и штабс-капитана, которые к тому времени получили ранения, а также тяжело раненого начальника лагеря полковника Илларионова. Кроме того, мы допросили всех выживших свидетелей, и один из них, барон фон Биттенбиндер, рассказал, что они вместе отбивали нападение на выходе из лагеря, и барон Федор Дегтярев лично застрелил пятерых террористов, после чего направился в лагерь, оставив Биттенбиндера оказывать помощь пострадавшим. Позднее барон Биттенбиндер бросился на помощь своему другу, застрелив одного из бандитов, и спасал его и других раненых до прибытия врачей и помощи. Очень интересно, особенно по барону Дегтяреву. Это не тот ли юноша, которому я лично присвоил звание барона и премировал? Так точно, ваше императорское величество. Вот как, весьма и весьма удивлен. Очень достойный юноша. Я даже первый раз в жизни не знаю, что на это сказать. Каждые два месяца его фамилия всплывает передо мной. Видимо, это знак. Расскажите-ка мне о нем тогда подробнее. Я хоть отвлекусь на время от государственных дел и озабочусь личной судьбой одного из моих подданных. Слушаюсь». Генерал поднапряг свою память и стал рассказывать о Дегтяреве, стараясь вспомнить, как можно больше, опуская уж совсем незначительные подробности. Рассказ оказался недолгим, и вскоре начальник жандармов Склавской империи замолк. «Так-так, понятно, весьма интересная судьба у этого юноши, сирота, отец погиб за империю, мать, по сути, также отдала жизнь за нее. Он же постоянно на острие атаки, что весьма удивительно, зная, что он всего лишь студент-первокурсник, живущий в общежитии, и тем не менее, судя по всем случаям, он постоянно попадает в особые приключения. Кому-то и за весь век такие не достаются, а кто-то за один год проживает их больше, чем десяток людей за всю свою жизнь. Признайтесь, нет ли, в связи с этим, какой-то вашей особой каверзы?» Генерал застыл, медля с ответом, что еще больше насторожило императора, а глаза военного министра зло сверкнули. Оно и понятно, кому война, а кому и мать родна, а уж жандармов кадровые военные, мягко говоря, не очень любили, если не сказать хуже. Ну, так что, Евгений Авксентьевич, я прав, Ваше Величество, вы всегда правы. А здесь ситуация следующая. Как вы заметили, данный юноша буквально притягивает к себе самые разнообразные приключения. С момента его поступления в духовно-инженерную академию мы разбирались с этим вопросом. Очевидно, что это какие-то выверты его дара, после его усиления и перенастройки в стенах академии. Но дело даже не в этом, а в том, что все его приключения связаны напрямую с самой жизнью нашей империи, и он всегда оказывается именно там, где возникают угрозы ее гражданам и жизнеспособности самого государства. Эту его особенность мы заметили и, признаться, стали уделять самое пристальное внимание ему, и поэтому отправили его в нужный лагерь, перебил генерала Павел V. К нам поступила оперативная информация о нездоровой суете вокруг воинской части под Ливнами Орловской губернии, и мы решили разместить возле нее один из военно-полевых лагерей, чтобы проверить информацию и направили туда барона Дегтярева, не ожидая подобного нападения. Никакой информации на этот счет мы не имели. Дни сменяли друг друга, ничего не происходило, и негласный контроль был снят. Но, на всякий случай, я назначил бригаду быстрого реагирования и придал ей своим приказом высокоскоростной транспорт, дабы она смогла, как можно быстрее, прибыть на место. Все нападения пришлись на последний день сборов, как я вам и докладывал. Наши ожидания поначалу не оправдались. И вот здесь и сработал фактор Дегтярева, который внес флуктуацию в безупречный план противника, нарушил ее и вывел нас на след врага. Как только мы получили сигнал тревоги, моя команда вылетела незамедлительно и смогла провести все те мероприятия, о которых я вам и доложил сегодня. И все равно, мы успели буквально в последний момент, то есть вы не рассчитывали, но подстраховались, да, Ваше Величество. Прекрасно, и что дальше? А дальше мы смогли поймать остаток команды Кринжа и теперь вытряхиваем из одного из них всю информацию. Сейчас идет допрос, и я доложу о результатах Вашему Величеству немедля. Поймали не только этих, но и двоих бандитов, из числа террористов, напавших на лагерь под Ливнами. Они немногое знают, но все же, любая крупица информации, полученная от них, станет способствовать дальнейшему пониманию, кто и зачем организовал нападение на лагеря. Безусловно, но что с этим юношей? Барон Дегтярев сейчас находится без сознания в одном из госпиталей, и я подозреваю, что это именно он убил Кринжа и его людей в бою, действуя совместно со спасенными им офицерами. Его состояние очень тяжелое, большая кровопотеря, полное истощение дара, ввиду чрезмерных психологических и физических нагрузок и долгого ожидания помощи. Фактически, его спас друг, что смог поддерживать жизнь в нем и других раненых до прихода врачебной помощи. Квалифицированной помощи им пришлось ждать долго, так как все прибывшие поначалу занимались поиском и уничтожением бандитов. Ясно. Повелеваю. Барона фон Биттенбиндера наградить медалью и деньгами, Дегтярева поставить на ноги, опросить, лично представить по выздоровлении. Передайте врачам мое персональное удовольствие в случае выздоровления данного барона. Герои должны жить, а герои, спасающие империю своими, пусть и невольными, но самоотверженными действиями, должны жить долго, ибо на их плечах стояла и будет стоять наша империя. Направьте лучших врачей и медикаменты для его выздоровления. Этот парень должен выжить. Это мой приказ. Слушаюсь, Ваше Величество. Да, господин военный министр, прошу выделить лучших военных врачей и спасти жизнь данному юноше. Слушаюсь, Ваше Величество. Тут же отреагировал тот. И какие награды нашей империи, из числа высших, подходит для награждения этого весьма достойного юноши? Военный министр на несколько секунд задумался, лихорадочно перебирая в голове все имеющиеся награды и вспоминая статут каждой. Ведь любая награда его имеет, а каждой прописано, за что и когда вручается, а также статусность награды по степеням и престижу в обществе. Я так понял, барон Дегтярев уже имеет государственную награду? Да, Болеслав Владимирович, отреагировал главный жандарм, у него есть медаль за спасение. Тогда его статус повышен, раз он уже один раз получил медаль за спасение, значит, он может претендовать на, если информация подтвердится, и он в действительности спас полковника, а также помог выбраться из огня двум другим офицерам, старшему и младшему, будучи формально еще и их подчиненными, то это спасение командира в бою. А если подтвердится информация, что в нападении участвовали иностранные граждане, то это четвертая степень Георгиевского креста. Скорее уж, медали, Болеслав Владимирович, смягчился император, у нас пока не ведутся боевые действия, и сам факт участия иностранных граждан в нападении мы освещать пока не станем. Кроме того, несмотря на исключительность предложенной вами боевой награды, ее статус не отразит в полной мере самоотверженности юноши. Он совершил свой подвиг в мирное, а не военное время, и согласитесь, не имея возможности сражаться плечом к плечу с другими солдатами и офицерами, его подвиг смотрится намного весомее и ярче. Вы правы, ваше императорское величество, тогда ему стоит присвоить награду, имеющую двойное значение, как военное, так и гражданское, тем более, личное дворянство он уже получил из ваших рук. Поэтому предлагаю наградить Дегтярева медалью за храбрость. Император улыбнулся. Медаль за храбрость он получит тоже, ведь это не первый, и даже не второй случай, когда он демонстрирует ее. За спасение погибавших он получил, получит и за храбрость, в счет его прошлых заслуг. А если подтвердится информация о раскрытии против нас международного заговора, и мы сможем это еще и доказать, то это орден, и орден с мечами. Такое мое решение, и так я повелеваю. Какой орден, я решу позже. А сейчас, господа, прошу вас отвлечься от частного вопроса и вернуться к самому главному. Война не за горами, что думаете об этом, Евгений Авксентьевич? Обратился император к главному жандарму. Предполагаю, ваше величество, начало ее возможно где-то к середине августа, если ничего не изменится, в лучшем случае, в следующем году, или в сентябре. Болеслав Владимирович, полагаю, ваше величество, что в начале сентября, если же такого не случится, и глава МИДа сможет отсрочить войну, то все перенесется на следующий год, на конец весны. Возможно, что так, согласился император. Глава МИДа приложит к тому все усилия, и мы заключим союз с Тевтонской империей. В этом случае против нас никто не рискнет воевать, но слишком многим тогда придется поступиться и слишком скользким окажется наше положение. Тевтонцы знают, что мы в западне и обязательно воспользуются этим, но и у них есть враги, что доказало нападение, и они вынуждены с этим считаться. Оба собеседника императора промолчали, соглашаясь с его аргументами. Трудно с ними не согласиться, когда империю зажали в тиски. Буквально еще вчера каждое государство Европы решало свои дела по отдельности, а спустя полгода все объединились и сделали это ради одной только цели – ради уничтожения Склавской империи. Все эти бла-бла-бла о союзе и долге, о преференциях и торге, о свободе и защите народов Склавской империи оказались не более, чем легким трепом стаи волков, стремящихся загрызть большого бурого медведя. Символом Склавской империи являлась двухглавая сова, но все предпочитали считать им медведя. Европа объединилась не за, а против них, и единственная империя, что выражало отличные от остальных интересы, оставалась Тевтонская. У них имелись многочисленные разногласия, как с кельтиберийцами, так и с Гасконской республикой, на чем и играло Министерство иностранных дел Склавской империи и сам Павел V. С Фридрихом III его многое связывало. Совместная охота, отдаленное родство и отношение к своим империям, так что он его очень хорошо понимал и потому старался вырвать любой ценой мир, вместо войны. Конечно, придется поступиться многим, но необходимо продлить мир, хотя бы еще на год, а дальше они смогут вырваться из этого порочного круга, смогут. Господа, я вас больше не задерживаю, отвлекся от своих дум Павел V, поднявшись, вышел из помещения, более не обращая внимания ни на одного, ни на другого своего собеседника. И главный жандарм, и военный министр встали вслед за императором, подождали, когда тот выйдет, и также покинули зал, не разговаривая друг с другом. Жандарм вскоре покинул императорский дворец, а военный министр задержался, встретив своего давнего друга графа Васильева, от которого у него почти не имелось тайн, почти. Болеслав, Владимир, ты с совещания? Да, а ты какими судьбами во дворце, Владимир? Император вызвал на аудиенцию, они обменялись крепким рукопожатием. Какие новости, Болеслав? Готовимся к войне. Из самого последнего обсуждали нападение на военно-полевые лагеря, где учились студенты-первокурсники разных академий. Слышал о том, и много потерь, много, помрачнел министр. Если бы это простые солдаты оказались, то потерь мало, но здесь инженеры, элита, многие обладали даром. Не хочу даже вспоминать, что выслушал от императора, да и подловили нас, не думал, что эти гады все так тонко рассчитают. На то они и гады, чтобы рассчитывать тонко, иначе бы ничего не получилось. Против нас давно ведут войну, я уже в этом не сомневаюсь. Все террористы – это не идейные идиоты, которые ратуют за свободу, это иностранные наемники, что прячутся в толпе прекраснодушных идиотов, а подчас и людей с психическими отклонениями. Работа у них такая, знаю, но оттого не легче. Понимаю, а с инженерно-духовной Павлоградской академии многие погибли, с Павлоградской, дай-ка вспомнить, один или двое, и еще один без сознания лежит в тяжелом состоянии, император приказал лично принять все меры к его спасению, наградить хочет, герой потому что, предвосхищая вопрос графа, сказал министр, и герой настоящий, хоть завтра в бой посылай, да, оказалось бы, обычный барон, совсем недавно получивший дворянство, не барон ли Дегтярев случайно, вдруг догадался граф, да, а ты откуда знаешь, удивился министр, да так, слышал о нем уже не раз, понял, так это же тот, который нам всем картину покушения на великого князя показывал, тогда понятно, а у тебя с ним, вроде, дочь учится, не с ним, на другом факультете. Ясно, хорошая партия для твоей дочери, умен, храбрец, баловень судьбы, но достигает всего сам, если выживет, конечно, император, если решит наградить его, то наградит не просто обычаем, а по-царски, заслужил того этот Дегтярев, хотя, нет пока у него ничего, что подвигло бы аристократических отцов отдать за него дочь, слишком горячий беден, ну, да ладно, пора мне уже бежать, опаздываю на свое собственное совещание. Да-да, понял, спасибо за сведения, всегда рад тебя видеть, Владимир, взаимно, и вновь пожав друг другу руки, они разошлись. Граф Васильев некоторое время стоял, переваривая в голове только что полученную информацию, а потом неспешно направился в сторону входа во дворец, временами покачивая головой в глубоком раздумье, и вновь этот юноша смог удивить его, ох уж этот Дегтярев, один раз вслух вырвалось у него, главное, чтобы выжил, сказал он про себя и вошел во дворец, в голове у графа мелькнула мысль, а может и вправду, отдать за такого свою дочь, но он сразу же отмел ее в сторону, пусть сначала этот юноша выживет и докажет свою состоятельность, как моральную, так и материальную, а уж партию подобрать ему завсегда успеют, молод еще, рано ему жениться, тем более, на графине, и граф, окончательно отринув эту мысль, переключился на размышления о собственной аудиенции у императора.